Но вместо этого я увидел, как бело-золотой самолет замер в воздухе. Точнее, не совсем замер. Он летел со скоростью не более 40 километров в час, и это самолет, падающий вниз при 80, замер и плавненько коснулся травы всеми тремя колесами. Для посадки ему понадобилась лишь половина или три четверти расстояния, которое пробежал мой флит. Я просто сидел в кабине и смотрел, как он подруливает поближе и выключает двигатель. Тогда я тоже выключил двигатель, по-прежнему удивленно не сводя с него глаз. Он сказал: «Ты нашел отличное поле и от города близко». Наши первые клиенты, двое молодых ребят на Хонде, уже сворачивали на поле, чтобы поглядеть, что здесь такое происходит. «Что это была за посадка?» — закричал я, все еще оглохший от рева мотора. «Как ты смог здесь приземлиться?» Он подмигнул мне. «Волшебство!» «Нет, Дон, ну правда, я видел, как ты приземлялся!» Он видел, что я был просто потрясен и довольно сильно испуган. «Ричард, ты хочешь знать, как заставить гаечные ключи летать в воздухе, лечить все болезни, превращать воду в вино, гулять по волнам и сажать неуклюжие самолеты на 30-метровых клочках земли. Ты хочешь знать, как творить все эти чудеса?» Мне показалось, что он навел на меня луч лазера. «Я просто хочу знать, как ты смог здесь приземлиться!» «Слушай!» — крикнул он мне из своей кабины. «Этот мир и все в нем — иллюзии, Ричард! Абсолютно все в нем — иллюзии! Ты понимаешь это?» На его лице не было улыбки, как будто он неожиданно рассердился на меня за то, что я не знал всего этого раньше. Мотоцикл остановился около хвоста его самолета, и ребята, судя по их виду, были бы не прочь прокатиться. «Да, это все, что я нашелся сказать в ответ. Иллюзии, понял тебя». И тут его попросили покатать. А мне пришлось идти искать владельца поля, пока он сам не нашел нас, и взять у него разрешение денек полетать с его пастбища. Единственное, что я могу сказать, описывая те взлеты и посадки самолета Дональда, это то, что его Travel Air казался замаскированным вертолетом. Почему-то мне было намного проще примириться с видом тяжелого гаечного ключа, порхающего в воздухе, чем спокойно смотреть, как его самолет с пассажирами взлетает на скорости 40 км в час. Одно дело поверить в левитацию, когда ты видишь ее своими глазами, и совсем другое дело — верить в чудеса. Я постоянно думал о том, что он высказал так неистово: иллюзии. Кто-то говорил об этом раньше, когда я был еще совсем маленьким, учился фокусом. Это говорили цирковые волшебники. Они предупреждали нас: послушай, то, что ты сейчас увидишь, на самом деле не чудо. Это не настоящее волшебство. Оно лишь производит такое впечатление. Это иллюзия волшебства. А затем они доставали люстру из грецкого ореха и превращали слона в теннисную ракетку. Повинуясь неожиданному приливу проницательности, я достал учебник Мессии из кармана и открыл его. На странице были напечатаны лишь два предложения. «Каждая проблема таит в себе бесценный дар. И ты создаешь себе проблемы, ведь эти дары тебе крайне необходимы». Сам не знаю как, но эти слова несколько вывели меня из замешательства. Я продолжал перечитывать их снова и снова, пока не выучил наизусть. Прогулка в воздухе была для наших пассажиров приключением, запомнившимся на всю жизнь. А для меня все это — рутина, к которой примешивалось чувство странной тревоги. Для меня приключением была встреча с этим парнем, невероятность его взлетов и посадок, и те странные вещи, которые он сказал, чтобы объяснить все это. В тот день нам пришлось жарко. Желающих прокатиться было хоть отбавляй, и мы должны были неплохо подзаработать. И в то же время внутри меня голос начал повторять: «Улетай, улетай, улетай подальше отсюда». И раньше я, бывало, не обращал на него внимания и каждый раз потом жалел об этом. Часа в три у меня кончился бензин. Я дважды сходил на заправку с 2-25-литровыми канистрами, и только тут до меня дошло, что я ни разу не видел, как заправляется Шимода. Он мог заправить самолет только перед прилетом в Феррис, но на моих глазах он летал уже 8-й час подряд, не доливая ни капли бензина. Я знал, что он хороший человек и не причинит мне зла, но мне снова стало страшно. Если специально экономить топливо, лететь на бедной смеси при минимальных оборотах, то можно растянуть бак на 5 часов полета, но уж никак не на 8 часов сплошных взлетов и посадок.